Матерь Агни-йоги. Обратите внимание на то, что многие явления и отношения к ним приходится пересматривать заново. Люди сетуют на старость, утечку энергии и постепенное падение жизнеспособности, между тем как старость – это естественное явление, приходящее в нормальных условиях к такому состоянию, когда переход в мир надземный совершается просто, легко, безболезненно и естественно. Такой должна быть обычная смерть. Но редко кто так умирает. О кончине тихой и мирной молятся люди, но при этом поведением своим и жизнью своей не допускают такой возможности. Кроме того, утонченные организмы часто страдают и болеют от того, что находятся в тисках злобного и невежественного окружения и отравляются излучениями низких сознаний. Много незримых отравлений и много психических убийств. Отрицается мысль, несущая на концах своих стрел жизнь или смерть.